Глава восьмая. На выходе из разлома царила суета. Пара бойцов поддержки под руководством взмыленного подопечного Павла ставила перед пятном мины направленного действия. Еще двое стояли за станками пулеметов, расположенных на внедорожниках, и нервно оглядывались по сторонам. «Быстрее, быстрее!» — командовал парень. «Скоро он выберется из разлома, и тогда нам конец!» «Да с чего ты это взял?» — поморщился дымящий, как паровоз, Павел. «Может, это Федя с Владом всех богомолов положили? Они всегда были слишком уж мутные, особенно последний. Взгляд словно рентген, да и знает много из того, что простому рядовому знать не обязательно». «Так если двое выберутся, то и остальные с ними тоже», — покачал головой парень. «И этот ублюдок Ладов, а у меня на него чуйка. Ой, непрост он, ой, непрост. Говорил ведь, что он мне не нравится. Да он от очереди в упор ушел, от твоего неожиданного удара тоже. Скажешь, что такого бойца не стоит опасаться?» Пока мужчины переговаривались, я под скрывающими техниками удалился от разлома и, пройдя по широкой дуге, беспрепятственно зашел за спину пулеметчикам. К этому времени старший из предателей вместе со своим подопечным уже отошел в сторону и стал что-то негромко ему выговаривать. «Как все удачно складывается», — довольно подумал я и, напитав тело максимальным количеством духовной энергии, приблизился к внедорожнику и нанес удар в выглядывающий из крыши затылок первого противника. Скрывать свои действия от окружающих было не нужно. Когда они среагировали на шум, я миновал стоящий между внедорожниками автобус, в котором обнаружился связанный водитель, и, подскочив ко второму пулеметчику, отправил в нокаут и его. Дальше все было делом техники. Наведя ствол оружия на мины, я широко открыл рот и нажал на гашетку. Направленный взрыв, пусть и в противоположную сторону, отправил бойцов в короткий полет и, возможно, убил. Контужен оказался и подопечный Павла, который в настоящее время стоял на коленях и тряс головой, а вот глава предателей выглядел лишь слегка оглушенным, что, впрочем, не помешало ему ударить молнией в мой пулемет. Засмотревшись на дело своих рук, я лишь в последний момент ощутил опасность и отпрянул назад, оттолкнулся от автомобиля. Но даже это не позволило мне уйти невредимым. Небольшой разряд молнии все же меня достал. Благо, от повреждений я был закрыт щитом воли, а от взгляда противника кузовом автомобиля. «Кто ты? Выходи!» — услышал я злой и сосредоточенный голос мужчины. «Расскажешь, кто тебя послал, и тогда я обещаю оставить тебя в живых!» «Ага, конечно, 10 раз», — подумал я, двигаясь ко второму автомобилю, на котором находился пулемет. Павел, если это, конечно, его настоящее имя, оказался весьма сильным магом, что могли бы подтвердить как погибший от удара молнии пулеметчик, так и чадящий, слегка оплавленный корпус бронированного внедорожника. Поэтому героически победить его я не стремился. Для начала хватит и очереди из пулемета по ногам. А ведь силы у него немерено. Осторожно продвигаясь, думал я, вспоминая магические ранги одаренных этого мира. Адепт, Вой, Гридень и Ярый. Последнего исключаем, столь сильного мага вряд ли кто-то отправил бы в отряд безродных для шпионажа, да и прожарил бы он меня уже давно. Чего уж там. Гридень? Вполне возможно. Энергии для данного ранга у него явно достаточно, а в арсенале имеются действительно разрушительные заклинания. Однако не успел я подобраться к внедорожнику, как неизвестная сила перетянула его на несколько метров в сторону, а я, ощутив смертельную опасность, резко рванул вперед. Вовремя позади мелькнула вспышка, и нос вновь уловил запах озона. «Вот ты попался!» — услышал я мстительный голос Павла, и лишь техника «Шаг» вместе с предчувствием опасности позволили мне уйти от верной смерти. То место, где я только что находился, было прошито несколькими напитанными молниями дисками, ударившими по деревьям. «Какого?» — воскликнул пораженный моим исчезновением противник, в глазах которого словно поселились сотни маленьких искр, а я, осознав, что он меня видит, уже отправлял в него свой напитанный духовной энергией нож. Нужно было выгадать хоть немного времени. «Значит, ты тоже маг?» — воскликнул мужчина, с легкостью отбивая отправленный в его сторону снаряд и, направив свою ладонь на меня, ударил площадным заклинанием сразу из десятка ветвистых молний. «Не совсем», — подумал я и с помощью нескольких шагов сначала вышел из зоны поражения, а затем переместился противнику за спину. Что-то почувствовав, он попробовал было обернуться, но наполненная духовной энергией сабля ударила Павла плашмя по колену, превращая его в кровавое месиво. Маг истошно закричал, а затем его глаза закатились, и он рухнул на землю. «Вот и хорошо», — подумал я и принялся стягивать конечности выживших противников металлической проволокой, которую в последнее время я постоянно носил в кармане. Затем, обшарив оставшийся на колесах внедорожник, отъехал на нем подальше в лес и, найдя документы у одного из погибших водителей, нырнул обратно в разлом. Там меня уже дожидался Владислав, наставивший на пятно ствол моего же пистолета-пулемета. «Фу, это ты!» — выругался он и тут же добавил. «Ну как там?» «Взял Павла и компанию», — ответил я, — «так что не хочу оставлять их одних надолго. Жду, будем думать, что с ними делать». Выйдя из разлома первым, я прислонился к одному из деревьев, принялся наблюдать за пленниками и мысленно выругался. «Ну и что за хрень здесь происходит? Почему я просто не могу нормально учиться, посещать разломы и восстанавливать свои силы? Из-за чего мне постоянно нужно отвлекаться на всякие глупости, уходить от наблюдения, самому следить за кем-то, решать чужие проблемы? В этом мире мне жилось спокойно лишь некоторое время, когда я закрылся от посторонних на тренировочной площадке и только и делал, что восстанавливал силы. А как только с обязаловкой было покончено, я был втянут в такое количество масштабных и не очень конфликтов, что даже оторопь берет. Не успеваешь справиться с одной проблемой, как вылезают сразу две. Решаешь вторую, а на ее месте еще пять образуется, да еще каких». Нынешняя ситуация и вовсе из ряда вон выходящая. Здесь у меня не конфликт с членом богатого купеческого рода или молодым наглым бароном. Тут, скорее всего, вражда между ведомствами или разными группировками одного альянса, что в перспективе еще более опасно, так как не знаешь, кому можно доверять, и информация о таком сильном и таинственном мне пойдет в обе противоборствующие группировки. Не удивлюсь, если разные партии, независимо друг от друга, решат меня устранить, чтобы просто не достался соперникам. Хотя это я наверняка уже передергиваю, но ситуация действительно странная. Нас предали свои, те, кто отправлял Васильева и еще троих бойцов роты поддержки в центр подготовки. Пока я размышлял на отвлеченные темы, из разлома показались знакомые лица. Озабоченный произошедшим Федор Федорович, еще бледный после потери крови, но не унывающий Николай, пошатывающийся от усталости и магического истощения Александр, зеленоватый от смерти товарищей Глеб, а также вымотанный, но готовый к отражению нападения Владислав. Последний, выйдя из разлома, успел окинуть внимательным взглядом место подрыва мин, оплавленный кузов чадящего автомобиля, а также множественные разрушения, принесенные молниями Павла. «Вот же задница мамонта!» — не преминул прокомментировать он увиденное и задумчиво посмотрел на лейтенанта. «И что будем делать? Кому звонить? Что докладывать? Ведь нас подвел под удар не кто-нибудь, а свое же отделение поддержки с проверенными парнями». Глядя на крайне задумчивое и усталое лицо офицера, я решил вмешаться. «Предлагаю первым делом допросить водителя автобуса. Его не убили, он до сих пор лежит связанным. Может, что-то знает?» «Что ж ты сразу не сказал?» — воскликнул Владислав и поспешил к автобусу. «Пацевич!» — услышал я хриплый старческий голос. «Неужели действительно выбрались?» Мужчина, фамилию которого я только что узнал, ответил что-то невнятное. «Может, сразу за Павла взяться?» — предложил офицер, посмотрев на меня. «Что водитель вообще знает?» Я лишь покачал головой. «Сначала нужно ознакомиться с информацией из других источников, чтобы знать, что именно спрашивать и ловить его на противоречиях и обмане. Да и опасаюсь я пока к нему подходить. Он весьма сильный маг и с легкостью бросается сильнейшими заклинаниями. Внедорожник — его работа». «В самом деле?» — еще больше напрягся офицер, посмотрев на пленников. «Этого я точно не ждал. Все интереснее и интереснее». «Гордей!» прервал наш разговор Ребутов. «Может, давай пожрем? Я знаю, ты специально брал мешок с едой из столовой». «Да», — согласился я и тут же ощутил дичайший голод. «Вещевой мешок в автобусе под моим сиденьем». Говорить парням, что все это я вообще-то брал для себя, не стал. Хоть голод был диким и делиться ни с кем не хотелось, но жадничать было не с руки. Не поймут люди подобную мелочность после всего пережитого вместе за сегодня, а ведь мне еще нужно будет уговорить их молчать о моих талантах. Да, я частично раскрыл свои способности перед парнями, однако и выбора особого у меня не было. Или так, или умирать. Один я бы точно не справился с таким количеством противников, силой не вышел, хоть и стараюсь постоянно совершенствоваться. Пока воспрянувший Александр ходил за едой, мужчины развязали пожилого водителя, который, кряхтя и растирая запястья, выбрался наружу, а затем сел на нижнюю ступеньку автобуса, с благодарностью принял от Владислава бутылку какого-то дешевого лимонада и, промочив горло, стал отвечать на вопросы. «То есть как не наши?» С недоверием и каким-то скрытым облегчением спросил Федор Федорович, и я тут же прислушался. «Да я ж говорю!» — всплеснул руками пожилой водитель. «Со мной должны были отделение Комарова отправлять. Мы еще перед заступлением на сутки это обсуждали. А затем их в приказном порядке отправили на выезд. Какой-то прорыв там серьезный. Мне Юрьевич передал, что сопровождение найдут. Вроде как в центре были свободные экипажи». «А дальше что?» — поторопил мужчину Владислав. «Потом на стоянке ко мне два автомобиля подъехали. Я хотел было их расспросить, но их старший лишь шикнул на меня и начал ручкаться с этим вот», кивок в сторону Павла. «В заблуждение меня вводили, стало быть. Я только и успел внимание обратить, что ни одна из их харь мне от чего-то не знакома, а ведь за столько лет я их уже всех выучил. Ладно, когда один новичок, ну пускай два, но чтобы сразу четыре, и среди них командир, это меня и насторожило». Пожилой мужчина сделал паузу и отхлебнул немного лимонада. «Дальше что?» — вновь поторопил его Пацевич. Водитель недовольно посмотрел на освободившего его бойца и продолжил. «Потом, когда ехали к разлому, я снова почувствовал какую-то неправильность. Думал, что не так, и потом понял. Во-первых, перед началом движения командир отделения меня не проинструктировал, а ведь мы видимся впервые, и что у меня в голове он может не знать. Во-вторых, организация движения была никакой. За несколько километров я не услышал по рации ни одной команды. А в-третьих, слишком уж чистая речь была у этого сержанта, какая-то заученная, словно он впервые в деле и читает все по бумажке». «Потом что было?» — продолжил торопить мужика Владислав. «Так, молодой, ты меня не подгоняй, а то я уже дядька старый, могу какую-то важную деталь упустить», с угрозой в голосе заметил водитель, а затем, посмотрев на лейтенанта, горделиво подбочинился и продолжил. «А потом, пока вы инструктировались и входили в разлом, я связался с Юрьевичем по телефону и незаметно от всех уточнил, отправили ли со мной какое-либо отделение, и если да, то почему они такие странные. Он очень удивился, что мы уже на месте, ведь...» Здесь пожилой мужчина выдержал небольшую паузу. «К нам никого еще не прикрепили». Ну а потом началась пальба, эти двое напали на паренька, но он успел увернуться и сигануть в разлом, так что я велел вызывать подмогу и отключил телефон. Потом меня почему-то связали, а не убили». «Думаешь, Юрьевич отправит к нам дежурное подразделение?» — приподнял бровь лейтенант. «Обязательно», — уверенно кивнул водитель. «Черные егеря — это не шутки, их нужно выжигать каленым железом». «Значит, скоро здесь будут безопасники», — произнес Владислав, и они с Федором Федоровичем переглянулись. Однако не успели мужчины обсудить эту новость, как телефон лейтенанта зазвонил. Подняв его, он некоторое время молчал, а затем принялся за доклад. «Начал с подставного отделения сопровождения, предателей в наших рядах, шестерки, замаскированной под разлом седьмого класса, рассказал о потерях, множестве ранений, странной и непонятной медлительности богомолов, благодаря которой хоть кому-то удалось вырваться, закончил пленением Павла и его подельников, а также находчивостью водителя автобуса, вызвавшего подмогу». Выслушав ответ, лейтенант едва заметно выдохнул. «Да, все понял. Через сколько они будут? Жду». «Ну что там?» — первым опередил всех довольный собой водитель. «На поднятую тобой тревогу отреагировали», — ответил лейтенант и протянул пожилому мужчине руку. «Молодец. Так что ждем службу безопасности корпуса. Она скоро будет здесь». «Корпуса?» — переспросил Владислав, отметив для себя что-то интересное в прозвучавшей фразе. «Именно», — кивнул Васильев и покосился на водителя. Пацевич понятливо прикрыл веки и, осмотрев нас, громко спросил. «И кто тут обещал меня накормить?» Спустя несколько минут, когда мы перепроверили состояние пленников, отошли в сторонку от автобуса и разложили еду с напитками, Владислав посмотрел на лейтенанта и спросил. «Ну так что там? Почему к курсантам отправились безопасники корпуса, а не центра?» «Потому как это именно их водитель доложил о черных егерях и нападении на наш отряд. Это если по официальной версии». Криво усмехнулся Васильев. «А по неофициальной?» — уточнил Пацевич. «А по ней скажу следующее. «Есть подозрение, что убрать нас хотели люди из центра, поэтому о поднятой тревоге им пока не сообщили. Лишь кормили обещаниями выделить подразделение поддержки». «И почему я не удивлен?» — хмыкнул Владислав и посерьезнел. «Вопрос лишь в том, кому вообще понадобилось нас зачищать. Почему именно таким образом?» «Расспросим Павла и все узнаем», — произнес лейтенант, благодарно принимая от Рябутова кусок пирога. «Серьезно?» — уточнил я с явной долей скепсиса. «А кто его допрашивать будет? Мы? Или, может, те, кто и отправил его нас убивать?» «Ты о чем?» — спросил лейтенант. «О том, что ни я, ни вы не знаем, кто именно решил нас подставить», — ответил я. «Но, судя по уже двум попыткам, это кто-то влиятельный и обладающий значительными ресурсами. Может, ваш куратор? Вы уверены, что прибывшие к разлому безопасники не добьют нас и не зачистят следы?» «Исключено», — покачал головой лейтенант. «Когда тот благодетель, которого ты называешь куратором, узнал о нашей пропаже, он тут же собрал несколько сильных звезд егерей для штурма разлома и спасения курсантов. Раз они уже на подъезде, то это было сделано незамедлительно. Так не действуют, когда желают убить». «Может, они ехали сюда, чтобы прикопать Павла и компанию?» Не стал я на слово верить офицеру и вгрызся в булочку с мясом. «Группа прикрытия, так сказать». «Не знаю, как вы», — сказал серьезный Николай, «но я бы лучше прислушался к словам Гордея. Во избежание. Если все хорошо и люди действительно прибыли нам помочь, то тогда мы и выйдем. Пока же просто непонятно, кому можно доверять». «Да, лучше перестраховаться», — согласился Александр. «Я этому человеку верю», — нахмурился Федор Федорович. «Именно он настоял, чтобы я был здесь. На его месте очень глупо сначала настоять на поступлении, а затем искать возможность незаметно уничтожить». «Согласен», — поддержал командира Владислав и, заметив мой вопросительный взгляд, покачал головой. «Не здесь и не сейчас. Позже». «Это ваше мнение». А мое заключается в том, что надо бы подстраховаться. Мы на некоторое время отойдем и проследим за ситуацией со стороны. Нетерпящим возражения тоном сказал я. Пацевич нахмурился, а Федор Федорович кивнул. Поступайте так, как считаете нужным. Вокруг нас завертелись такие интриги, что меня даже отропь берет. Знал бы, что влезу в подобное болото, ни в жизнь бы не отправился вновь поступать в центр. Федя? Удивленно протянул Владислав. Что? Хмуро переспросил лейтенант. «Устал я. Мы должны были просто объединить вокруг себя безродных парней, существенную массу которых выбьют в первую же неделю. Только сформировав полюс силы, мы поможем многим достойным парням пройти обучение. А что получилось вместо этого?» Пацевич ничего не ответил, поэтому мы некоторое время просидели в тишине, а потом Федор Федорович произнес. «Парни, есть еще кое-что, что мы обязаны обсудить перед тем, как сюда прибудут безопасники». Обведя всех внимательным взглядом, мужчина продолжил. «Надеюсь, никто не будет отрицать того факта, что если бы не Гордей со своими феноменальными боевыми способностями, то мы все пошли бы сегодня на корм для богомолов». Дождавшись положительных ответов от всех, в том числе и от ненадолго пришедшего в себя Глеба, мужчина продолжил. «Так вот, о его способностях никто не должен узнать. Я подчеркиваю, никто. Ни брат, ни сват, ни любимая дама из борделя на Камчатке, ни мышка-полевка, на мгновение выбравшаяся из защищенной норки. И дело даже не в том, что таким образом мы привлечем к нашему спасителю еще больше внимания властей придержащих. Оно и так будет, и отнюдь немалое». Отметив, что его слова все воспринимают правильно, лейтенант добавил: «Если о произошедшем кто-то прознает, то к следующей смертельно опасной ловушке, думать о которой не хочется, нам придется рассчитывать только на свои силы. Самого Гордея обязательно постараются убрать или отвлечь. Я популярно объясняю?» «Да», — ответил за всех Владислав, «но, кажется, ты забыл, что зачистка разлома с богомолами такими слабаками, как мы, и так серьезная сенсация. Что говорить обществу будем, чтобы версия звучала хоть насколько-то убедительно?» «А все то же самое, что я уже доложил по телефону. В разлом мы попали, да вот только монстры от чего-то были какие-то заторможенные. Может, недавно из спячки вышли, или еще что с ними стало, кто их знает. Явно не новички в походах. К тому же нападали они на нас небольшими волнами по 3-5 тварей. Это второй нюанс, позволивший нам выжить». Третий заключался в том, что перед отправкой я заставил всех приобрести автоматическое оружие из разломного железа и зелья. Без хотя бы одного из данных факторов мы бы просто не выжили. Так всем заинтересованным и говорите. Кроме того, вы все себя в зеркале видели? Да покойников краши в гроб кладут. Только большой оптимист посчитает, что мы зачистили разлом. Скорее, это богомолы нас не добили. Так что все получается весьма правдоподобно. «Я Гордея и так не предам. Он мой друг, и этого достаточно», — хмурым тоном произнес вклинившийся в разговор Александр. «И не нужны нам все эти соображения безопасности». «Согласен», — произнес Николай и отсалютовал мне надкусанным пирожком. «Сначала он спас меня от взбесившихся лисиц, сегодня от богомолов, а что еще намного ценнее — от голодной смерти». Шутка была немудреной, но уставшим людям, несколько раз за день успевшим проститься с жизнью, многого было и не надо. Поэтому следующие несколько минут мы только и делали, что смеялись в голос. Затем, когда все немного успокоились, а нервное напряжение чуть отступило, где-то в отдалении стали раздаваться шумы нескольких движущихся автомобилей. «Я тоже буду молчать обо всем», — поспешил произнести Глеб, когда понял, что из-за Николая очередь до него так и не дошла. «И это...» — парень покраснел. «Я прошу прощения за свое поведение в...» «Да заткнись ты!» — прервал его Владислав. «Не у тебя одного такое бывает. Я когда первого в жизни монстра увидел, чуть в штаны от страха не наложил, так что голову не забивай». Заметив на себе пристальный взгляд лейтенанта, говоривший возмущенно воздел руки вверх. «Ну, конечно же, я собираюсь придерживаться выработанной версии. Или ты ожидал услышать от меня что-то другое?» «Нет», — покачал головой лейтенант и двинулся в сторону автобуса. «В таком случае посидите здесь, а я пойду пообщаюсь с командиром прибывших». Владислав дернулся, но Федор Федорович остановил его взглядом. «Ты тоже оставайся. Нечего лишний раз рисковать. Парни правы, мало ли что может случиться». Посмотрев на мрачное лицо руководителя, Пацевич кивнул и остался на месте, а когда тот отвернулся, неодобрительно покачал головой. Для проверки прибывших егерей и безопасников лейтенанту понадобилось не так много времени, и очень скоро наша команда инвалидов стояла перед невысоким, но крепким мужчиной, на пальце которого находилось кольцо с камнем красного цвета. «Ого!» — удивился я, — «это же целый егерь четвертого класса!» «Ну, ничего себе!» — прокомментировал наш внешний вид один из его подчиненных. «Да их же срочно в клинику надо, краши в гроб кладут!» «На внешний вид внимания не обращай», — пробасил старший, — «и на отсутствие колец тоже. Эти орлы более 50 богомолов покрошили, и лишь двоих потеряли». «Что?» — изумленно возопили не слышавшие доклад лейтенанта бойцы. «Не может такого быть!» «Зайди в разлом и посмотри», — криво усмехнулся мужчина, но, окинув нас внимательным взглядом, с подчиненным согласился. «А к целителям им реально надо, так что берите свои вещички и вперед, здесь мы и сами управимся». «А с этими что?» — уточнил Федор Федорович, бросив жадный взгляд на Павла и его подопечных. «А эти сейчас отправятся с безопасниками и третьей звездой по маршруту, будем проводить дознание». «То есть все официально?» — нахмурился лейтенант. — «Да из-за этих ублюдков мы там чуть не сдохли». «Шпионские игры могут встать нам всем слишком дорого», — нетерпящим возражения голосом заявил мужчина. «Так что все делаем по закону. Не хватало еще на ровном месте преступниками стать. Никто к этому с пониманием не отнесется». протянул было наш командир. «Все заинтересованные лица и так уже знают, чья ты креатура, иначе вас так старательно не мочили бы, так что за это можешь не переживать». «А что с разломом?» — спросил я, влезая в разговор мужчин. «А что с ним не так?» — приподнял бровь старший, а Васильев неодобрительно на меня посмотрел. «Так ведь с ним работать нужно», — ответил я. «Добытчиков там вызвать и так, по мелочи. Как бы там ни было, но мы его все же зачистили. И богомолы, пусть и заторможенные, довольно ценный товар». Курсанты, услышав про деньги, приободрились и заулыбались, а Федор Федорович, зыркнув на меня, спросил. «Чего ты хочешь?» Командиру явно не понравилось, что я вновь привлекаю к себе внимание. «Прошу, господин лейтенант, чтобы вы сменили в приложении на телефоне класс разлома с 7 на 6, а меня указали ответственным за тыловую часть. Есть у меня на примете несколько команд добытчиков». «Этот точно молодняк?» — Одобрительно рассмеялся егерь четвертого класса. «Хотя его порыв мне понятен. Сегодня вы неплохо заработали. Давно я богомолов в сводках не видел. Ингредиенты с руками оторвут». Мужчина перевел взгляд на меня и добродушно сказал: «Правда, я сомневаюсь, что у тебя проверенные добытчики. Может, мне вам своих подсказать? Не так давно я познакомился с Петром Макаровичем Сизиным, и он пообещал мне всяческое содействие в вопросах подобного толка», произнес я, желая не столько козырнуть знакомством, сколько выяснить степень известности и авторитета одного из временно покровительствующих мне должностных лиц. «Нормальные курсанты пошли. Местные, что ли?» покачал головой егерь и, не дождавшись ответа, посмотрел на лейтенанта. «Оставляю его, если желает и найдет, на чем добраться». «За это не беспокойтесь, у меня все подготовлено», — ответил я и мысленно потер руки. «Надеюсь, пока суд до дела, никто не вспомнит, что внедорожников было два, а я, наконец, обзаведусь своими колесами. Надеюсь, кто-нибудь из новых друзей поможет мне с переоформлением данного чуда на себя».